хочу быть с тобой. Только волны бьются о берег крутой. Чио-чио-сан, я хочу быть с тобой. Чио-сан, я хочу быть с тобой. Только волны бьются о берег крутой. Чио-чио-сан.